Глава 43. Женя. Просыпаться не хотелось, ведь мне было так тепло и уютно, но вот животик стал урчать все сильнее. Странно, перед сном я ведь поела и... Точно, я же парней спасала, вытягивала их тушки на берег, а они нелегкие ребята. А потом и сама погрузилась. Кошмар. Я хоть жива. Помню тьму и холод, в памяти даже отпечатался момент, когда я перестала чувствовать руки и ноги. Но сейчас мне тепло. Да и пальчики шевелятся на всех конечностях. «Женя, ты очнулась?» Раздался заботливый голос Дивары над ухом, а потом головы коснулась его рука и нежно провела по волосам. «Нет, я точно еще сплю. Дивар и нежность?» Чтобы убедиться, что это галлюцинация, открываю глаза и в шоке смотрю на голую грудь мужчины, на которой я и лежала. И мои глаза становятся все больше, когда я вижу черные крылья, которые укутали нас в кокон. Я точно сплю. Ты спала больше 12 часов, и я рад, что ты очнулась. Если это не сон, почему я лежу на голом тебе? И откуда крылья? Демон усмехается и раскрывает их. Яркий свет бьет по глазам, и я прячусь от него. Сейчас день, и я защищаю нас от палящего солнца. А ребята отошли поохотиться, ты ведь голодная? Очень. «Но ты не ответил на вопрос, почему ты раздет?» «Да вот, пытался отогреть одну наглую врушку, которая пообещала лечь спать, а вместо этого чуть не утонула». «Точно, я же нырнула. Вспоминаю прошедшую ночь и то, что у меня запрятана еще пара сувениров». «Вместо того, чтобы ругать, лучше скажи спасибо. У меня получилось!» «Получилось. И спасибо». Смягчается он и, выдохнув, откидывается назад. Но я вижу складки между бровями, значит, он все еще злится. «Вам спасибо, что достали меня. Я не рассчитала запасы кислорода. Ты подоспел вовремя». Дивар смерил меня пристальным взглядом, а потом, резко обняв за талию, перевернул нас. Теперь демон нависал сверху, прижимаясь ко мне. «Женя, я думал, что потерял тебя. Ты хоть представляешь, что я пережил за пару часов, ища твой труп в ледяной воде?» «Что? Почему 2 часа? Ты ведь только в конце меня подхватил». «Я сразу пошел за тобой, как увидел, что ты сунулась в воду. Посидел у берега полчаса, ведь именно настолько хватило бы кислорода. Но ты не появилась. Тогда я стал нырять, но в той тьме ничего не было видно. Подумал, что твое тело отнесло в сторону и проплыло все это чертово озеро, но тебя нигде не было. И когда я уже отчаялся, увидел твои светлые волосы. Ты хоть понимаешь, что я почти умер там с тобой?» Уже кричал мужчина, а потом, буквально пригвоздив меня своим взглядом, впился в губы жарким поцелуем. Знакомый разряд и тепло стало наполнять мои внутренности. Дивар не просто целовал, он буквально пил меня и наказывал, сминая губы. Сама не поняла, когда, но я стала отвечать и выгибаться ему навстречу. Мне хотелось большего. «Не отпущу тебя, ты моя!» Рычал он, а потом с новой силой впивался в мои губы и терзал их. Его руки заскользили по телу, поглаживая меня, а я буквально растаяла от таких прикосновений. И как я могла считать его неумехой? Он оказался еще тем обольстителем. «Ребята, я, конечно, рад за вас, но, может, не здесь?» Раздался голос Кронера, и вся эйфория разом пропала. «Что я делаю?» Испуганно смотрю на демона, который ругается и приподнимается. «Точно, это все мимолетный порыв. Эмоции нас захлестнули, и вот что получилось. Я бы поела и переоделась. Кутаюсь в одеяло, под которым я в одном черном белье». «Женя, тебе стесняться нечего», — хитро заявляет дракон, а его буквально испепеляют глаза демона. «А что, она нас голыми видела, а мы вчера ее почти раздетую узрели. Подруга, белье супер. В нем не грех и умереть. Кстати, расскажешь, как ты добралась до камня?» И, достав мой трофей, показывает его мне. «Рада, что тебе понравилось белье, но у меня есть и получше. И раз ты такой добрый сегодня, то готовь обед, а я переодеваться. Как раз, пока будем есть, все и расскажу». Никто спорить не стал, а я, схватив свою сумку, пошла к озеру умываться. «Не подглядывать!» — крикнула, оборачиваясь, и поймала 3 пристальных взгляда. «Вот почему тебе можно нас рассматривать, а нам нет?» — проворчал Кронер, отворачиваясь, а потом получил подзатыльник от Дивара. Смешные они. Быстренько умывшись и почистив зубы, достала джинсы и голубой топик на тоненьких лямочках. Назад нам идти еще день, а значит, я никого не шокирую своим необычным видом. А как только выйдем из леса, накину плащ. Вернувшись к костру, ловлю заинтересованные взгляды. «А у вас все в вашем мире так раздеты?» Интересуется эльф и при этом буквально поедая мое декольте. «Это я еще одета». «Мне однозначно нужно сгонять к вам», заявляет дракон, подавая мне тарелку с жареным мясом. «А он быстро». Устраиваюсь рядом с молчаливым демоном и начинаю есть. «Я вообще-то обещание исполнил, обед готов. Давай рассказывай, как до дна доплыла». «И чего он такой нетерпеливый?» Но все друзья смотрели с предвкушением, и я не стала затягивать. Рассказала все как есть. И то, что я духом спустилась, и то, что артефакт использовала по надобности, и старалась дотянуть на своем дыхании. Не забыла и про красивый вид над ней, и про то, что камней тех там тысячи. Зрелище завораживало. А может, все выглядело так, потому что была ночь? «Лишь потому, что была ночь, и все нормальные существа спали, ты и осталась жива», — прорычал мой вредина. «И что это значит?» — ответить решил факир. «Понимаешь, Женя, мы не стали тебе рассказывать, так как не хотели пугать. Но спускались мы в озеро медленно не потому, что плыли не спеша, а потому что пытались отбиться от стража, который оберегает эти воды. Тем, кто плавает на поверхности, он не угрожает, а вот тем, кто спускается ниже и пытается покуситься на его сокровища, он легко откручивает головы или съедает целиком. Мне тут же перехотелось есть. То есть я плавала в воде, кишащей странными тварями, которые могли меня слопать? Только ты могла додуматься нырнуть в темную воду ночью, — вставил демон, а потом, усмехнувшись, повернулся ко мне. Но знаешь, может, и хорошо, что он тебя не встретил. А то с беднягой точно бы что-то случилось. Но ты же говорил, что плавал и искал меня. Почему этот монстр не тронул тебя? Я плавал на поверхности, так как наш артефакт взяла одна любопытная особа. «Вы почему мне раньше не сказали?» — воскликнула я, подскакивая. «Кошмар! Я могла умереть! Они могли умереть!» «Стоп! Ну вы же всплыли! И тварь вас не тронула!» «Думаю, она ждала, пока мы захлебнемся. Но ты нас вытащила». «Так в озере можно умереть или нет?» «От воды нет. От монстра?» «Да», — спокойно подвел итог Кронер. «А, больше так не делать. Я ведь не знала, что там так опасно». «Знаешь, что-то мне подсказывает, ты бы придумала, как обойти этот момент». «Жень, спасибо, что помогла нам. Теперь мы можем возвращаться в город и не думать, как выжить в этой воде и обмануть хранителя», — мило произнес факир и подарил мне улыбку, которую тут же захотелось стереть. «Даже не верится. Я могла умереть». «Даже не верится. Ты жива», — передернул демон. «Вредина». «Ладно, забыли. Пойдемте в город, мне срочно нужно выпить». И на меня опять так посмотрели. Вот что за правильные личности. Собрав вещи и потушив костер, мы уселись на лошадей и отправились в обратную сторону. Ну, как в обратную? Просто самый умный демон сказал, что город там, а где это там, неизвестно. И как же я была удивлена, когда из леса мы вышли через полчаса. Почему-то, зайдя в чащу, мы бродили чуть ли не два дня, а обратно. На тебе, магия! Это точно несправедливо. Почему озеро не могло сразу открыться? К тому же там есть хранитель, который всех лопает. Чего ему прятаться? Пробурчала я, веселя друзей. «Женя, это не озеро прячется, а лес прячет его. И выпустил нас тоже лес, радуйся, до города дойдем быстро». А демон умел утешить. «Хочу ванную и вино, хотя подойдет коньяк. А еще хочу мягкую постель. Как завалюсь, включу телевизор и буду отдыхать. Нужно набраться сил перед темными землями». «Они не темные, а вполне обычные, просто там гор больше», — пояснил Дивар. «Возможно, тебе даже понравится. Кстати, как раз будем там, можем заглянуть в гости ко мне. Родители будут рады встрече. К тому же у меня в замке есть большая и мягкая кровать. И ванная». «Все звучит очень соблазнительно, и я даже не против. Но сперва домой. Мне кажется, я не была там целую вечность. Хочу увидеть подругу и просто побыть в своем мире. Хотя мне нравится и ваш». «Отправишься домой?» — спросил демон, и я почувствовала, как он весь напрягся. «Да, домой. Очень-очень хочу туда». И тут я ощутила это. «Дивар, возвращайся. Я буду ждать». Только я успела услышать, как мир погас, а в следующую секунду я открыла глаза и поняла, что лежу на своей кровати. «Я дома?» «Женя, а коза ты такая! Ты там жива?» — кричала Светлана, тарабаня по двери. «Дом. Милый дом».